Эта сказка кончилась, и я почитаю вам еще одну. Она называется «А звездочки падают». Щенок Тявка ловил звездочки. Тявка был совсем маленький, а потому считал, что поймать звездочку не так уж и трудно. Тявка жил на даче. Забор дачи очень ему мешал. Вот слетает с неба звездочка, и Тявка несется по влажной ночной траве, по клумбе, пробирается через крапиву туда, где должна лежать упавшая звездочка, и вдруг забор. «Оказывается, звездочка упала по ту сторону забора», — огорчался Тявка. Тявка совсем избегался. Однажды, в который раз стукнувшись носом о забор, щенок решил немножко отдохнуть и прилег тут же. Послышался смех. Тявка поднял голову и увидел на заборе соседского кота. Кот прямо-таки давился смехом. «Мяу, глупый щенок, совсем глупый. Что это ты делаешь?» «Я ловлю звездочки», — ответил Тявка. «Вернее, хочу поймать хотя бы одну. Но они все падают не там, где нужно. За забором падают. Тяф!» «Глупый щенок», — снова рассмеялся кот. «Совсем глупый, мяу!» «Но почему? Почему я глупый? Я просто не умею прыгать через забор. Тяф!» Но кот по-прежнему сидел на заборе и ухмылялся. Наконец он сказал: «Мяу, да потому ты глупый, что ловишь то, чего нельзя поймать». «Нельзя? Конечно, нельзя. Ты уж мне поверь, я долго жил в библиотеке и начитался всяких научных книг, мяу». «Ну и что?» – возразил Тявка. «При чем здесь книги? Что в них написано о звездочках?» «Ну, хотя бы то, что звезды вообще не падают». «Ну уж нет, еще как падают. Сегодня уже 4 штуки упали». «Мяу, вовсе это не звезды!» – кот начинал сердиться. «Как же не звезды? Звезды, они и есть звезды!» – спорил Тявка. Чересчур умный кот устало вздохнул. «Мяу, ну как же объяснить тебе попонятнее? Это не звезды. Это такие большие камни, которые летают очень высоко, выше луны, и когда падают, трутся о воздух и сгорают. Мяу. Понятно? Понятно. Понятно, что все это чепуха. Камни летают, сгорают. Ерунда. Тьф! Вы какие-то неправильные книги читали, уважаемый кот. Я пошел ловить звездочки. Пока!» И Тявка убежал. Кот смотрел ему вслед и качал головой. «Маленькая еще. Подрастет, разберется». А Тявке было жаль кота. «Бедный кот, — думал он, — совсем свихнулся от своей учености. Звезду от камня отличить не может». На сегодня все сказки. Завтра вы услышите новые. До свидания. Thank you.